прэм'ер-міністраў або прэзідэнтаў, якія прыязджалі ў Чэхію з афіцыйным візітам. Я жыў з таго боку гораду, дзе знаходзіцца лётнішча, і мой аўтобус, якім я ездзіў на працу, меў маршрут па той вуліцы. Наогул тады рух запынялі на 2-3 хвіліны, каб праехаў картэж з замежным госцем, і жыццё адразу ўзнаўлялася. Пра тое, каб запынялі рух для чэшскага прэзідэнта або прэм'ер-міністра штодня, я не чуў. Такога тут не адбываецца. А цяпер пра тэму, якая, як думаю, будзе нам неадступна спадарожнічаць на працягу бліжэйшага паўгода. Пра выбары і пра байкот. Падборка вашых меркаванняў. Решение шести партий оппозиции по поводу участия в будущих парламентских выборах показало, что оппозиции в стране нет. Человек слабый, грешный. Если в президентских выборах лучшие 9 человек от оппозиции не смогли избежать соблазна быть во власти, не смогли проявить свой разум и выдвинуть одного кандидата, то теперь, искушая будущих кандидатов в парламент, от них возьмут расписку, что они снимут свои кандидатуры перед выборами. Ниже уже упасть нельзя. Людям, которые считают себя руководством оппозиции. Считаю, что нужно обязательно участвовать в выборах, не бороться против власти, а решить совместно с ней задачу полноценного наблюдения за голосованием. Или эта задача не имеет решения? Зачем же тогда свободе? Телефонула Микола из Городенской области. Виктория с подарами телефоновала, что треба идти в народ. А я хотел бы сказать, что при таким хамским выборщим законодательстве хоть миллион раз ходил народ, и толку это никого не будет. Дякую за увагу. Хочу вернуться до нашей шановной оппозиции. Уважаемое господарство, я хочу сказать вам, что никаких выборов у нас уже не будет. Вам Лукашенко дал зразуметь, что выборы он уже зарабил. За полгода до выборов он уже сказал, что 25% будет их, кто теперь сидит в парламенте. И хочу так сказать вам, шановные, давайте объединяйтесь все, откиньте все свои амбиции и працуйте на бойкот. Насчет выборов давно они все решили и постановили, а бойкот поможет, как мертвому припарки. Слухачка. Поважаемое господарство, наближаются выборы, хай себе и так званые. Лукашенко уже рихтуется. Так, при встрече с лидером палатки Андрейченком, и он сказал, что теперешний депутатский состав ему вельми подобается. А вось был бутуны, там не потребны. Вядома, он мае на увазе представников оппозиции, да и інших разумных людей. Але нам, як кажуть, не треба спать у шапку. Кольки можно тривать гэтых пристосованцев, маўкліва киваючих головами? Я згодна з тими, хто заверяє, что байкот у нас не отримається. Нема у нас громадянской супольності, нема покуль апантанных лідерів. А вот взять на узбраєння лозунг негодного голоса приуладним халуям – гэта магчыма. І з гэтай мэтай патрэбна праз усе недзяржаўныя сродкі інфармацыі, праз сувязі з грамадскасцю даводзіць да ведама ўсіх, што гэта за прадстаўнікі, што гэта за слугі народа, колькі яны каштуюць дзяржаве, якія маюць заробкі, якія пенсіі, як і чым жывуць. Люди повинны ведать, что это яны дозволяют топтать Конституцию. Яны потурают президенту творить беззаконие. Нельга пригадать ни водного принятого закона, який б оборонял простых людей. Знять у всех льгот – их справа. Яны мают прямое дочинение до развала экономики. Таким чином треба денежить. Починаем. Лукашук, когда ты был у Минске, когда были выборы президента 19 декабря, зра тебе не арестовали и на Володарку не отправили. Ты улизнул в Прагу. Вот если приедешь на выборы депутатов в палату представителей, то не удастся тебе улизнуть. Ты будешь на Володарке в следующем изоляторе, как провокатор и подстрекатель этих отморозков, которые власть захотели захватить. Так что имей в виду. Стомились чекать от лиги, тужливый час. Давно диктаторство вериги стенают нас, а мы не робим намагания, каб их порвать. На нас чиёсть и заклинание ляжить, видать. И неведомо, что потребно, каб чары сбыть, каб назавсёды не ганебно нам стало жить. Лявонтий. Яшчэ одна тема, якая ўсіх нас хвалюе і пра якую ўсе мы маем сваё меркаванне. Еўрапейскія візавыя санкцыі супраць афіцыйнай Беларусі. Во Вот послухав я сьогодні вашу передачу, в якій ви казали, чи потрібно скорочати список невиїзних чиновників. Моє міркування, потрібно не скорочати список невиїзних чиновників до Євразв'язу, а доповнити цей список родичами. Тоді не буде так, як у Некрасова, що батько сяче, а сина двосить. Коли ви скажете, що родня не повинна страдати за батьків, даю відказ. А діти і родичі, політв'язні, чому страдають за своїх батьків? Тоді Коля буде вчитися тільки у нашій школі. А то що? Санкції увели, а ніякого толку. А тоді швидко зачухаються. Поступок Ольги Стужевської не хотілося навіть коментувати. Настільки він відвратительний. Зараз чем она это не объясняет, большого значения не имеет. Интересны последствия. Ведь она потеряла доверие. Если по глупости недодумано, то она не на своем месте. Как можно было такое допустить после событий с Белявским и Кулешовым? О других возможных мотивах ее поведения даже думать не хочется. Это что ж тогда происходит, если в офисе за демократическую Беларусь работают такие люди? Недопустимо списки невъездных превращать в игру. Писал, вычеркнул. Правильно кто-то сказал, это должно быть клеймом. И пусть об этом знают и помнят те, кто его заслуживает. Виктория. Поважаная Яна Ксенюк, дозвольте с вами не сгодиться на конт неуязных. Яны ж не за свои гроши поедут ихние семьи, а поедут за наши гроши. Это по-першее. По-другое. Покутают же семьи политвязням, и шияк покутают. Хай ихние так само семьи попокутают, и семьи неуязные повинны быть. А наилепш было б неуязным зробить чемпионат свету по хоккею. О, это было б самое, я так меркую, что самое лепшее было бы. С повагой до вас, Лариса Ивановна, Минский район. Я зразумела так само за санкції, але, так би мовіць, без пожиттєвої заядлості. То бок я не лічу, що варто утримлюваць візавыя санкції довжэйшы час у адносінах да людзей, якія адышлі ад улады і цяпер ад іх нічога ў дзяржаўным жыцці не залежыць. Калі ёсць пакаранне, то павінны быць і такія рэчы, як раскаянне або прабачэнне. На гэтым засноўваецца ўся хрысціянская мараль. Не толькі на пакаранні за грахі, але і на пакаянні ды прабачэнні. Разумееце, візавыя санкцыі насамрэч пакаранне маральнага, а не фізычнага характару. Чалавека, які падпаў пад такія санкцыі, пакаралі не тым, што ён не можа кудысьці паехаць, а хутчэй тым, што яго палічылі недастойным, каб упусціць у нейкую краіну. Вось у гэтым сэнсе маральнае пакаранне застаецца на ўсё жыццё. Падчас калі фізычнае, знаходзіцца чалавек у нейкім спісе неўязных ці не, мае другараднае значэнне. Але сказавшы гэта, я яшчэ і скажу, што візавую забарону супраць праўладнага бізнесмена Певціева я не адмяняў бы, прынамсі, пакуль ён не стаў бы даваць грошы на беларускую апазіцыю. Жанов, мне попалась кніга «КГБ в твоей пастелі» издательства «Нева», Питер, 2002 год. Я почитал и думаю, вот сейчас на фоне сегодняшних связей Певтиева Тамбовским пороховым заводом или Брянским химзаводом, филиал Минской школы КДБ в городе Казань, тогда занимавшийся подготовкой подвербовок зарубежных дипломатов, кажется невинной шалостью. А потом сейчас вот услуги Певтиева всплывают при поставках российской сброи и выбуховки в Сирии. Там вот было в стартусе поставка в январе. Еще в автокатастрофе на проспекте Независимости в Минске почему-то погибли два офицера миссии военной связи Сурикова, занимавшихся поставками Певтиеву. Дякую спадару Зиновьеву. Як уже у яго водится, и он усіх нас подбадзёрыў своим бачанням свету праз шпионские окуляры. Наши демократы на выборы, может, и не пойдут. Батька сам, конечно, с посады сам не сойдя, Россия, может, не успея, нас не заграбе, Европа нам свободу сама не принесе. Бегу, согнутый, расчарованный, к праскому столу, дам оттулю уладару, дам там и себе, 17 лет согнутый злость меня бере, живу в Беларуси, як у той турме. Усе нас учать, обяцають, к собі волокуть, де Європа, там свободи, раби не живуть. Чемяло, як дасть по мне свободу, забери собі, Белорусы мудрые, не рабы, с просованным гуртом мы идем туды, куды батька нас веде. А ты согнутый, расчарованный, бо ты Иван дурны. Працяг перадачы званочкі вы пачуеце пасля абвесткі. Званок на свабоду у любы час дня і ночы. Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны. Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце. Запіс закончаны. Вашы званкі гучаць у эфіры штодня. А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся. 266-39-52. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Каму ў Беларусі жыць добра? Перш чым званіць мне з папрокамі і словамі абурэння, што, маўляў, зноў ён без патрэбы розным лукашыстам голас дае, падумайце крыху над тым, што кажа гэты чалавек. Я хачу падзяліцца сваім наблюдзеннем над дзейсцвітэльнасцю. Вот ўсё время на вашых званках хаяць Лукашэнка власці, а я, наоборот, адабраю іх. Почаму? Да потому, што забота о людях. У квартирах тепло, есть горячая вода круглый год. Что еще надо? Пенсию приносят день в день. Добавили к пенсии. Вот я сейчас получаю 1500. Мне хватает, вот так хватает. И еще откладываю на черный день. Я доволен, никакой свободы, которые звонят другие, мне не нужно, чтобы сохранилось вот это благосостояние, которое есть. Другой мне не надо. Отморозки, которые хотели власть захватить, они больше и шагу не сделают к этому. Они уже проучены в тюрьмах и еще, если только начнут, значит, пойдут опять. Поэтому власть сделала все, чтобы при минимальных затратах мы жили, ну, людски жили. Все нормально. Мяне у гэтым адказе ўражвае, што чалавеку да поўнага шчасця ў Беларусі трэба не толькі тое, каб у кватэры было цёпла і каб пенсіі хапала да канца месяца, але яшчэ і тое, што яму не хочацца ніякай свабоды. А вы што думаеце на гэты конт? Што важнейшае ў адчуванні задаволенасці ад жыцця? Цёплая кватэра і сытасць без свабоды ці галодная і халодная свабода? А можа я дрэнна стаўлю гэтае пытанне, супрацьстаўляючы сытасць свабодзе? Ну, бо ці не можна быць адначасова сытым і свабодным? Уважаемый Ян, почаму ты не перадаёш у званочках, што вам звонять на свабоду? Всё наболевше у народа, а крутіш ролик одно і то же, по несколько раз. Почаму ты занимаешься свистопляской? Это свобода без свободы. И не пора ли тебе с этой посады свести? Не нанося головную боль людям, которые хотят перемен. Павел, городский поселок Паричи. Свистопляска я не займаюся, бо не ведаю, что это такое. Але калі вы это так отчуваете, ну дык что я вам могу отказать? Откажу вам только, что хотел бы сысти с этой посады, але покуль нема охотных, якія поквапились б на мое место. Ну бо вось сярод званочкаў толькі з гэтага тыдня знаходзяцца не толькі такія карэктныя прапановы маёй адстаўкі, як ваша, але і больш непасрэдныя, у якіх нашыя верныя слухачы называюць мяне уродам, падонкам і неафашыстам. Ці ж трэба здзіўляцца, што няма ахвотных мне на замену на гэтай пасадзе? А таму, выбачайце, я застануся яшчэ нейкі час на ёй, і галава будзе балець не толькі вам, але і мне. Калі гэта можа вас суцешыць, хоць трохі. Беларусь называют синявокой, а я называю Беларусь осиновая. Вельми шмат людей колотится от страху, як осиновый лист у беспаветранный день. Особливо этот страх отчувается, коли слухаешь и пытаний на улицах городов. Вельми сумно. Не ведаю, правда это ці не, але поэты яшчэ не такие метафоры уживали в относинах до Беларуси. Наприклад, Білорусь орденоносна. Як думаю, Білорусь осінова не найгорший варіант. Чому не звальняють політв'язнів, які написали просьби о помилуванні? Протяг нашої дискусії. Ось чому головний чиновник не спішається визволяти політв'язнів? Так йому сподобається тягнути час і дякуватися з людей, які у свій час примусили його пережити страшне імгнення. Він же здорово перетрухнув осінь 2010 року і зараз за це помстить. Це ж така труслива і помслива істота. І, звісно, як кожен диктатор, він панічно боїться конкурентів і робить все, щоб їх знищити. Тим більше, насамперед, невідомо, що написали політв'язні в цих прошеннях. У мене таке відчування, що нічого принижального для себе вони не написали. Інакше навошта паперу від Андрія Санікова поспробували надійно сховати від людських очей. Напевно, що він нічого не тоє там написав. Може, він і не признавав свою вину. Може, він просто потлумачив свої учинки і свої наміри, що не мав наміру здійснювати переворот, не збирався штурмувати будинок у Раду і нікого не закликав до гвалту, що підтверджується документально. І на цій подставі попросив себе визволити, бо ні за що сидіти. Ка було там справжнє покаяння, так державні сродки масової інформації уже б давно дзвонили на всі голоси. Дякую за увагу, Надія Мінськ. Чому після написання прошення Андрій Санніков все ще продовжує оставатися в тюрмі? Ми можемо гадати і спорити. Но хорошо изучив Лукашенко, его мстительность и ненависть к людям, которые гораздо умнее его и благороднее, можем предположить, что своих оппонентов он будет держать в тюрьме до последнего. Может, конечно, выпустить Бондаренко. Ведь продолжать удерживать в тюрьме больного человека после операции на позвоночнике – это уже совсем низко и подло. Мне почему-то кажется, что Хоровий и Лукашенко долго не показывали ему прошение Санникова о помиловании из-за самого текста этого самого прошения. Почему после его написания над Санниковым начались самые настоящие издевательства? Где логика? Если бы это было признание своей вины и признание Лукашенко как всенародно избранного, текст этого прошения был бы давно озвучен по всем каналам. И все, что Лукашенко сейчас творит с Санниковым, это выбивание у него второго правильного прошения о помиловании. Поэтому и несоответствие в датах. И этого мы не должны допустить. Мы обязаны требовать немедленного освобождения всех политзаключенных, пока все еще они живы и относительно здоровы. Дорогие лидеры оппозиции, можете ругаться, спорить, бить друг другу морды в кулуарах, но к нам выходите сплоченными и достойными людьми с одной единственной целью – освобождение политзаключенных. Это главное. Все остальное потом. Татьяна, Минск. Тут Александр Анатольевич Яцкевич. Мне цікаво и навод смешно, что и некоторые наши слухачи, а навод его развяз, думают, гадают, чому это Александр Григорович не помиловал никого. Дороженькие мои, что такое помилование? Это благородство, это жалость, это спочувание. А чьё же это задатки у Александра Григоровича? Я рос без батьки, матці за працей у колгасі просвету не бачила. А Александра Григоровича вас виховувала вулиця. Ось вуличне виховання, на жаль, на великий жаль, у Александра Григоровича. І він рос як мог, вирос, слава Богу. І що ми маємо, то ми отримали, що давним-давно було, як кажуть, посіяно. Я вже не говорю, хто Нил Гілевич писав, що про батьку він не говорив. Мабуть, звісно. І тут так само на генетичному зровні своє все робиться, що повинно робитися. Що ви тепер хочете? От кого ви чого хочете? І ще одне телефонування, близько зв'язане з гэтай темой. Про тое, що сорвалося з язика Ірини Халіп у адрес Микіти Ліхавіда. Очень огорчила меня Ирина Халип реакцией на высказанное мнение Никиты Лиховида по поводу просьбы Санникова о помиловании. Учитывая, что она не просто женщина, не просто участница площади, а жена бывшего кандидата в президенты. Здесь, как говорят студенты, лучше 10 раз замолчать, чем один раз ляпнуть. А тем более по отношению к Никите. Это огромный ляп. Кстати, как относительно самого Санникова. Ведь Лиховидом, его поведением в тюрьме, его стойкостью восхищаются многие. Он отнюдь не сопляк, прихваченный случайно. Здесь противоречие сама Ирина. Если бы это было так, то стоит ли обращать внимание на мнение кого-то из сомнительной массовки? И что теперь подумают те, кто, как принято говорить, по зову сердца и совести голосовал за Сальникова и пришел на площадь? Они ведь тоже имеют право на свою оценку, несмотря на то, что их в тюрьму не угодили, как Лиховид. Эх, Ирина, Ирина, при всем моем уважении к вам и понимании вашего состояния, думаю, что вы своим неконтролируемым поступком оказали мужу медвежью услугу, гораздо более серьезную, чем частное мнение Никиты. Очень жаль, Виктория. Дякую всем, свободе, привитание. Я... Звертаюсь до Виктории из Витебска. Это моя зеркало, кажется. Виктория, не падай духом. Все пройдет. Породищу потребное, кажется, казать надо. Зайдет она заря пленительного счастья. И все уйдут на века вот здесь. Все пошлятина. Я верно завидую твоим детям. Верно завидую. Чему? Тому, что хай не ведает, что у них такая есть мама. И Теклюк тоже такого же. И всех девчат, что есть на свободе, тут они небо як. Вот за это я вас верно поважаю. Борис Минску. Дякую от имени Виктории и всех инших девчат. Добрый день, меня зовут Виктор. Я амаль каждый день слушаю ваше радио. До вас на звоночки телефонуют особы, которые я уже сам познаю по голосу. Мне вельми удивляет, чему шмат из ваших сталых слухачов телефонуют до вас и покидают свои меркования по-российску. Особливо незразумелые для меня те особы, которые покидают свои меркования по-российску, а хоть у них мощный белорусский акцент. Я не разумею, чему ваши слухачи, которые слушают радио «Свобода», не могут выказать свои меркования по-белорусски. Коли им тяжко натурально размовлять на чистой белорусской мове, нехай напишут то, что хочут сказать на паперы по-белорусски и с ее просто прочитают свои меркования. Безумовно, можно и так. Але, шановный Виктор, покольки вы у нас один такий человек у Швеции, який нам регулярно звонит и говорит по-белорусски, я думаю, было б вельми даречи усім тим, якія хотели б заговорить з нами по-белорусски, але може бояться або соромеются, каб вы рассказали крыху про сябе, як вы опынуліся ў Швеції, як сталі гаварыць па-беларуску і ўсё такое. Добра? Яшчэ адно рытарычнае пытанне. З чаго гэта Расія такая добрая стала для беларусаў? І нешта накшталт адказу на гэтае пытанне, а можа і на іншае. Так бы мовіць, рытарычны адказ. Путін апутвае Беларусь сваёй павуцінай, як павук муху. Это все называется добровольный исход белоруса у рабства. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Сайте свобода.орг про життё в Беларуси, як оно есть. Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы. Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія говорят сами за себе. А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Пераможцу визначає редакция тягом 2012 года. Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвалей частоты белорусской свободы. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6155 кГц. пазначце «Кароткія хвалі». А до 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кГц. Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі.